25. Простой ритуал. Удивительно, но я легко сопротивлялась чужой воле. Понимала, что она зовет меня, хочет использовать, но не стремилась к ней, словно мотылек к пламени свечи. Осознавала все. И то, что ведьма ждет меня, и то, что это может меня погубить. Да, было страшно, но мне нужно понять, что происходит вокруг меня. Разобраться с этим, чтобы строить новую жизнь. Я миновала площадь, улыбаясь людям, которые танцевали и звали меня к себе, хотя видели в первый раз. Это было так мило и странно, что на мгновение я даже забыла, что таких, как я, должны ненавидеть. Просто забыла. «Тельты!» Но ненадолго. Я попыталась ускорить шаг, чтобы миновать площадь как можно быстрее, тем более сила леди Теприя уже подгоняла меня. «Но почему именно сейчас? Мы же разошлись в разные стороны и...» Тирейн возник прямо передо мной и схватил за руку. От неожиданности сила взбунтовалась и чуть не откинула его, удержалась с трудом. Никто не заметил, и я перевела дыхание с вызовом, уставившись на злого Эдвина. «Что тебе нужно?» – спылила и попыталась вырвать руку. «А ты куда собралась?» Он оглядел меня и остался чем-то недоволен. «А тебе какое дело?» – снова дернулась. Сила ведьмы уже начала причинять боль, но я не могла избавиться от хватки Эдвина. Только пыхтела и ждала, когда он, наконец, решит сказать мне, почему прицепился. «Ты бросила своих друзей», – произнес он, кивнув на толпу. «Потом исчезла. А вот теперь появилась и направляешься прочь от праздника. Ты следил за мной?» Не могу сказать, что поразило меня больше – его наглость или моя реакция. Мне вдруг стало приятно. Нет, не то, что Эдви имел наглость орать на меня, а его внимание. И пусть у него могла быть тысяча не самых хороших причин для этого, остановить внезапно трепыхнувшееся сердце я уже не могла. «Я просил не втягивать никого в неприятности и не влипать самой». «А ты видишь вокруг меня неприятности?» Удивилась. «От тебя просто несет проблемами, как от бродячей кошки. Слушай, что опять?» «Просто отпусти меня и дай уйти. Вот тогда у тебя точно не будет проблем». «Ну, конечно!» Едва слышно прошептал Эдвин. «Куда шла? Туда?» Он безошибочно развернулся и потащил меня к выходу с площади. Ровно туда, куда тянула ведьминская сила. «Отпусти!» Упираться пятками было глупо, но я пыталась. Эдвин тащил меня вперед, словно знал, куда нужно идти. Это немного пугало. Вдруг он тоже на стороне Теприи? Нет, это глупо. Он же сам рассказывал, что ненавидит ведьм, одна из которых погубила его маму, так что точно не стал бы ей помогать. Не стал. «Ты должна доверять командиру своего квадра!» – неожиданно выдал Эдвин. «Я не в твоем квадре!» – поежилась от злой решительности в его голосе. «Да ладно!» – хмыкнул, отпустил меня и пристроился рядом, контролируя мой шаг. «Чтобы не сбежала? Ты постоянно с парнями носишься, неужели не хочешь к нам?» «Вас уже четверо». «Мик не останется. Он хочет быть ученым, а не воином», – буркнул Эдви. «Так что место свободное для тебя найдется». «Ты против». Привела еще один довод, как мне кажется, самый весомый. «С чего ты взяла?» Мы миновали площадь и остановились. Сила зова тянула меня в узкий проулок, который даже со стороны выглядел невнушающим доверия. Темный, грязный, непривлекательный со всех сторон. Проход загораживали несколько поставленных друг на друга деревянных ящиков, за которыми было невозможно разглядеть дальнейший путь. А ведь за ними запросто мог притаиться кто-то не с самыми лучшими намерениями. Я, конечно, верю, что во время праздника улица патрулирует и охраняет лучшие маги. Но от коварства ведьмы никто не застрахован. Леди Теприя может стать очень опасной, если поймет, что я привела ненужного свидетеля. «Прошу тебя, останься здесь», – развернулась к Эдвину. «Это будет безопасно для тебя. А что ждет там, я не знаю». «Побродяжка!» Насмешливо, с некоторым превосходством протянул маг, разглядывая меня. «Неужели у тебя проснулись чувства ко мне?» Зарычала и топнула ногой. «Я не хочу, чтобы ты умер!» Воскликнула и испуганно дернулась в сторону, когда Эдви резко пошел на меня. «Знаешь, Нарина, я ведь спрашивал у мастера Тиноха, где он от тебя отыскал. Спрашивал. И его ответ мне не понравился. Магичка, одна в лесу, без защиты, без навыков, и она легко, без каких бы то ни было усилий, раскидывает свору нечисти, используя редкую магию. «Да, я заинтересовался тобой, знаешь, возможно, следовало пойти сразу к отцу. Или сообщить о тебе лорду Тилаяту, но мне захотелось разобраться во всем самому. И вот теперь ты говоришь мне, что в городе, который я изучил вдоль и поперек, мне угрожает опасность?» «Эдвин! Нарина!» Он скинул бровь, ожидая мой ответ. Мне следовало солгать ему, придумать какую-нибудь правдоподобную историю, избавиться от назойливого внимания, усыпить, отвлечь, поступить так, как должна поступать настоящая ведьма. И я смотрела на Эдвина, а сердце сжималось в дурном предчувствии. Оставлю его здесь, и все изменится непоправимо. Ведьмина чуйка работала. Мне хотелось рассказать своему личному врагу-другу обо всем, но останавливало то, чем он поделился, когда мы сидели в карцере. Эдвин Тирейн больше всего на свете ненавидит ведьм, так что если расскажу, то он меня не поймет, не простит. Если ты сейчас просто уйдешь и оставишь меня, то все будет хорошо. Ложь давалась трудно, пришлось отвести взгляд. Зато смешок услышала, как и слова Эдвина. «Дурочка ты, побродяжка, скажу тебе по секрету. Если маг чует неприятности, то никогда не пройдет мимо». И первым пошел в проулок, обходя большие ящики. Я только помянула Сильта, взывая к разуму недалекого мага, и поспешила за ним. Не знаю, делал ли это он ради себя и своих желаний, или волновался обо мне и своем квадре, но в душе расцветало странное чувство. Меня оберегали, грубовато, непривычно, с насмешливым превосходством, но защищали, и от этого становилось тепло и радостно. Ровно до тех пор, пока по нервам острым ножом не ударило чувство опасности. Я не успела среагировать, предупредить Эдвина, чтобы остановился, ничего не сделала. И словно муха завязла в паутине ловчего заклинания. Его нити облили шедшего первым мага, спеленали так быстро, что он даже не успел дернуться, а потом бросились на меня. Я вскинула руку, открывая портал, но яркая голубая искра вспыхнула и растворилась в сером мареве, лишь подпитав чужую магию. Вздох, и мы с Эдви уже не можем ничего сделать. Два мага в ловушке, которую поставила ведьма. Вот только об этом знаю лишь я одна.